Глава 31. Разрыв. Путь преграждала опрокинутая телега. Стоило им приблизиться, как из осады выскочили пятеро подростков в лохмотьях и с обнаженными, словно клыки, ножами. «Дальше дорога платная», — заявил самый разговорчивый. Рикки окинул разбойников беглым взглядом и положил ладонь на эфес меча, прикрепленного к седлу. «Кто вы такие?» — спросил он. «Желтые собаки. Здесь вам больше не Лансия. Здесь закон Аргона. Так что или платить, или отправим на ту сторону». «Назад, я так понимаю, повернуть нельзя?» — подала голос Фэй. «А ты как думаешь?» — ухмыльнулся разговорчивый. Рикки перекинул ногу через седло и спешился. «Поверь, приятель», — начал он, — «у нас брать нечего. Но если нужно убедиться...» Меч с легким лязгом вышел из ножен. «Я не стал бы этого делать», — послышался голос со стороны. Из чаще показалось еще четверо с натянутыми луками. А впереди, по-видимому, главарь банды. Им оказался невысокий парень с мощными плечами и простоватым выражением лица. «Интересная у вас компания». Он кивнул на Фуэрта, безуспешно пытавшегося сделать вид, что его здесь нет. Рикки заметил золотую сережку в ухе разбойника. «Это не желтый пес, а красный лис скорее», — подумалось ему. «Повторю, у нас брать нечего», — сказал Рикки и опустил меч острием вниз. Один из бандитов обошел их сбоку и сдернул плащ, закрывавший Лаира. Главарь уставился на бледное лицо полуэльфа. «Что будем делать, босс?» — спросил его один из разбойников. «Давайте всех в лагерь», — помедлив проговорил он и, обратившись к Рикки, добавил. «Меня зовут Дениард Эль. Добро пожаловать». От каменных стен веяло холодом. За окошком под потолком свистел ветер. Мотнув головой, Эри села на дощатую кушетку и сразу же попыталась встать. Что-то врезалось в левую лодыжку, как будто она зацепилась за веревку. Глянув вниз, она увидела вокруг щиколотки цепочку, тонкую, всего в полпальца толщиной, но неожиданно прочную. «Ты проснулась?» Из темноты шагнула знакомая фигура. Голова оракула была полностью седой. «Что с вами случилось?» – воскликнула Эри. «Где мы?» «По-прежнему в Раване», – ответил мужчина, присаживаясь рядом. «Но страна захвачена Аргоном, и большинство магов подчинилось победителям». «Предали вас?» «Иногда сопротивление не приводит ни к чему, кроме гибели», – философски заметил владыка. «Ты знаешь, Эрил, они попытались использовать тебя как источник силы, но не смогли. Вокруг твоего тела был магический свет, но вот душа как будто отсутствовала. В итоге Аргон составили тебя в темнице, и я попросил разрешения присмотреть за тобой». «Спасибо», — кивнула она. «Как долго я спала?» «Несколько дней». «Ничего себе, а даже есть не хочется». Ири запнулась и посмотрела в добрые глаза Оракула. «Вы, конечно, знаете, что я не просто спала. Я все обязательно расскажу, но сначала мне надо увидеть друзей». Она дернула ногой, но цепочка больно врезалась в кожу. «Это миобий», — пояснил Оракул. «Весьма прочный магический металл». Наклонившись, Эри попыталась высвободить стопу. Цепочка висела довольно свободно, но стоило начать шевелиться, как звенья сжимались. Она подняла глаза. «У вас нет ничего острого или тяжелого?» «С твоими друзьями все будет хорошо», — уверенно ответил Оракул. «Аргонцы попросили Эринорда признать аннексию законной. Он, среди прочего, потребует вернуть дочь посла и бойца синих волков. Держать в плену бывшего охотника тоже никто не будет». Эри догадалась, что незнакомое слово «аннексия» означает захват страны, и, решив не уточнять, перешла к главному. «Ладно», — она глубоко вдохнула. «Но мне тут тоже долго сидеть не стоит. Есть ответственное дело». «Расскажи по порядку», — попросил Оракул. «Мы с Утрием попробовали перенаправить его магию, чтобы усилить барьер. Не знаю, как это выглядело снаружи, но я почти сразу потеряла сознание и очнулась уже во сне. Только я не просто спала, а была в этом необычном месте, на границе между мирами. Для меня оно выглядит как пшеничное поле без конца и края. Колосья алого цвета, а над ними синее небо без солнца и облаков. Иногда бывает, я нахожу дорогу или вижу погибших людей. Однажды мне удалось переместиться в школу и побывать на вашей лекции о видах магии. Оракул задумчиво глянул в сторону. «Значит, это действительно была ты», – проговорил он. «Так, и что же?» «На границе я увидела со своим братом Лаиры». «У тебя есть брат?» «Близнец, Эрик Ивнова. Мы познакомились у эльфов. Но тогда я не догадывалась, в чем причина того чувства родства, да и внешнего сходства. Так вот, я увиделась с Лаиры, и сразу же за нами пришел тот, кого я называла человек, окруженный сиянием. Он позвал нас с братом к магистру Ордена Огненной Лилии. Оказалось, что человек вовсе не человек, а Оринг Найтингейл». «Предводитель восстания эльфов?» – удивился Оракул, которого сожгли 1000 лет назад. «Да», – Эри снова кивнула, но его дух обрел бессмертие. И Оринг рассказал магистру, как это случилось. «Давным-давно, как вы говорите, 1000 лет назад, он был обычным эльфом, жившим под гнетом Хаарской империи. Благодаря счастливой случайности он познакомился с Рованом. Да, тем самым, что основал вашу школу магии и эту страну. Однажды Орингу пришлось отправиться на поиски Рована. И во время странствия он сошелся с Арка, сыном императора. Тот попросил Оринга поучаствовать в магическом ритуале. Из древнего каменного пьедестала эльф должен был достать артефакт – золотой бутон лилии. Прямо перед ритуалом Оринг нечаянно порезал руку, и вышел так, что на артефакт попала его кровь. Сработала древняя магия, и эльф обрел бессмертие, а для Арга артефакт стал бесполезен. Прошло много лет, Оринг поднял эльфов на восстание, но был предан и в итоге действительно сожжен. Когда он умер, то попал на границу, или я думаю, что это была граница. Здесь к нему обратился дух, как Рован считал некого Паланки, и, передав свою силу, сделал новым стражем. «Вы ведь слышали о нем?» «Слышал», — подтвердил Оракул. Паланки якобы запечатал великих драконов в каменный пьедестал. Хотя по эльфийской версии легенды, драконы не были враждебны, а наоборот, создали весь мир. «Возможно, и создали, но для себя, а не для нас», — продолжила Эри. «Так вот, Оринг встретился с магистром, потому что печать вот-вот разрушится. И чтобы предотвратить это, надо найти артефакты нового стража». «Воина огненной лилии?» Владыка улыбнулся. «Оринг сказал, что мы с Лаирой его потомки и по наследству получили способности. Так что осталось найти золотой бутон, но для начала выбраться отсюда». Эри выжидательно глянул на Оракула. Мужчина с минуту раздумывал. «Вот что скажу», – начал он после паузы. «Помимо сил природы, драконы могут олицетворять и так называемые элементы мира. Ты слышал о них во время моей лекции?» «Свет, тьма, хаос, порядок, жизнь и нежизнь», — как прилежная ученица перечислила Эри. Владыка кивнул. «Истончение магической печати нельзя остановить, но, скорее всего, можно замедлить. Пока твой брат, например, ищет золотой бутон, ты могла бы восстановить баланс между элементами мира». «Это как?» — не поняла она. «Первым делом нужно прекратить кровопролитие, господство тьмы и хаоса. Хорошо бы встретиться с Ренордом, а затем и с охотниками в Лансе». «Но кто станет меня слушать?» — удивилась Эри. «Ты воин огненной лилии», — напомнил Оракул. «У тебя есть магия». «Ага, но дурацкую цепочку я порвать не могу», — заметила она с сарказмом. «Мы рождаемся не созерцать мир», — философски изрек мужчина. «Мы рождаемся его менять. Попробуй действовать не через силу». Эри поджала губы и шумно выдохнула. Она бы напомнила ему, как он вот так же призывал ее помочь на поле боя, и как ничего не вышло. Но с другой стороны, может, не вышло из-за Оринга, кто знает. «Несколько раз», — заговорил Оракул, не дожидаясь ответа. «Мне был один и тот же сон. Я видел цветок огненной лилии, а вокруг 6 теней. «Вы кого-нибудь узнали?» «Нет, но одна из них светилась, как и ты». «Может, это была не я, а Лаиры?» — предположила Эри. «Как думаете, откуда вообще взялось свечение? Раньше я думала, это признак магии, но в Раване никто из магов не светится». «Да подлинно неизвестно», — развел руками Оракул. «Но есть мнение, что ты одна из светлячков. По легенде, души светлячков помогают заблудшим на той стороне. Но, как понимаешь, никто оттуда не возвращался и подтвердить не может». «Ясно». Она кивнула и снова глянула на свою щиколотку. «Так как вы говорите, попробовать не через силу?» Эри сжала в пальцах цепочку и закрыла глаза. «Как там объясняла Тиара?» «Энергия содержится во всем. Ее нужно лишь преобразовать». «Меня держит не металл, а магия. Магия – это лишь энергия. Она может меняться согласно воле. Я могу поменять. Я могу». На мгновение Мёби вспыхнул зеленым, и свет перешел в ее ладонь. Эри повела ногой, цепочка разошлась и с легким звоном упала на каменный пол. «Молодец!» Оракул широко улыбнулся. «Давайте попробуем переместиться отсюда», ответила Эри, поднимаясь. «Мне нужно остаться в моей стране», покачал головой мужчина. «Уверены?» «Не волнуйся, со мной ничего не случится». Оракул улыбнулся. Отступив в угол камеры, чтобы его не задеть, Эри вытянула в сторону руки. Схватив огненные вихри, она превратилась в кокон и через мгновение исчезла. Лаэра обнаружил себя в холодном ночном лесу, привязанном к дереву. Неподалеку оказался лагерь незнакомых людей. Большинство ужинали и громко разговаривали. Некоторые кричали. А рядом с костром двое, раздетые по пояс, яростно колотили друг друга. Лаэра повернул голову и увидел привязанного к соседнему дереву Фуэрте. «Эй, что происходит?» – тихо спросил он приятеля. «Полукровка!» – эльф вздрогнул. «Вовремя же ты очнулся, а мы к бандитам попали». «Что они хотят?» «А чего они могут хотеть? Только наживы. Лошадей забрали, а нас собираются продать в рабство. Тогда зачем дерутся?» «Видишь парня, который повыше и темноволосый?» Фуэрте кивнул в его сторону. «Это Рики Хартон. Он уже несколько дней как нам попутчик. Помог, когда ты чувств лишился». «Несколько дней?» — мысленно удивился Лаэра. «И будь бандитов меньше, справился бы», — продолжил эльф. «Вряд ли уж на кулаках-то», — все же недоумевал Лаэра. «У нас еще спутница появилась, Фэй», — пояснил Фуэрте. «Она всех разодорила на поединок, и Хартон теперь дерется за ее честь. Но раз ты проснулся, нам надо не развлекаться зрелищем, а думать, как распутаться и сбежать». Пока Рики разукрашивал лицо очередного противника, Пенни сводил с него глаз. Он боролся так яростно и так ловко, что приятно было смотреть. «А он неплох», — сказала белокурая девушка, усаживаясь на поваленное дерево рядом с ней. «Но вам повезло, что Дэнни сам не дерется». Воровка окинула разбойницу внимательным взглядом. Та казалась даже чуть моложе. «Как тебя зовут?» — спросила Фэй. «Елена». «И тебе нравится так жить?» Она пожала плечами. «Я предпочту так, чем сгнить в одиночестве. Я из Ньюэля. Всех наших мужчин призвали служить. Одни бабы остались. Только Дэнни вернулся. Дезертировал, и тем спасся. Кроме него у меня теперь никого нет». Фэй развернулась к ней. «А ты что, ребенка родить хочешь? Вот так войну и нищету?» Елена наморщила лоб. «При чем тут ребенок? А зачем еще мужик нужен?» Вроде бы искренне удивилась Фэй и добавила. «Женщина – существо высшее, сама может и выжить, и даже зажить». «Кто-то тебе понадобился защитник?» Елена кивнула в сторону Рики. Фэй улыбнулась. «Понадобился и появился. Не знаю, чего ты тут прозябаешь с такой-то внешностью». «Эх, мы с тобой вдвоем таких бы дел наворотили». «Сначала до утра доживите». Елена встала. Фэй снова посмотрела на горностая. Пот лился с него ручьями, но парень не сдавался. По доброте или влюбился? «А было бы хорошо», — подумалось ей. Рики тяжело дышал. Снежинки, касаясь горячей кожи, превращались в капельки воды, смешивались с грязью, кровью и потом. Ему было жарко, и внутри все колокотало от гнева. И если бы только можно было повернуть назад, снова увидеться с Эри, принять другие решения. Бандиты, поглядывая на него, перешептывались. Дэнни Артель хлопнул по разгоряченному и влажному плечу. «Молодец, мы бы тебя в банду взяли». «Освободите девушку и эльфов», — тяжело дыша проговорил горностай. «Что ж, парни, девушка его», — обратился Дэнни Арт к своим. Ребята встретили победителя свистом. Рики, пошатываясь, побрел навстречу своему призу. Фэй вскочила на ноги с визгом «Ты чудо!» — бросилась навстречу. Разбойники окружили своего главаря. «Что дальше, босс?» «Расходимся и спать», – распорядился Дэнни и снова подошел к Рике. «Ты рыцарь служения, верно?» – тихо спросил он. Рике кивнул. «Странно видеть тебя со остроухими, но ты честно бился. Я прикажу выделить вам с девчонкой палатку». Он мазнул взглядом Фэй, виснувшую на руке своего спасителя. «А эльфы?» – спросил Горностай. Дэнни посмотрел ему в глаза. «Нас они не жалели», – проговорил он. «Время сочувствия прошло. Теперь время выживать». Рике увидел в глазах парня пустоту. Спорить было явно бесполезно. Хотя, кто знает, может, еще недавно тот был хорошим человеком. Эри приземлилась перед домом Эндимиона. От перемещения у нее закружилась голова, и потребовалось несколько минут, чтобы успокоиться и прийти в себя. Тем временем дверь распахнулась, и на мороз выскочил Варк. На лице мужчины читались одновременно злость и растерянность. «Я никогда, слышишь, никогда не подчинюсь им!» – кричала ему в спину жена. «И предателей в своем доме не потерплю». Чародей открыл был рот, чтобы возразить, но тут заметил Эри. «Ты?» Начал был он, но не успел, потому что Эндимион уже втащил ее внутрь. «Надеюсь, совести хватит не сдавать девчонку?» проговорила она. «Я забочусь о твоей безопасности», возразил Варк, но вышел неубедительно. Прямо перед его носом дверь захлопнулась. «Твои друзья здесь?» сообщил Эндимиона. «Спасибо». Эри пожала руку женщине и поспешила к комнатам. Алина еще не ложилась, хотя бы уже за полночь. Увидев подругу, она вскочила с кровати и бросилась ей на шею. «Эри, Эри, ты жива! Вот ты меня напугала! Не делай так больше, поняла?» Эри крепко обняла ее и прошептала. «Прости меня». «Ну как? Что с тобой было? Что теперь?» засыпала вопросами подруга. «Сейчас все расскажу». Эри предложила присесть. «Вы ведь не пленники здесь, нет?» «Нет, насколько я понимаю». «Хорошо, потому что нам надо вернуться в Восточную Лансию и поговорить с Тиарой, а лучше всего с Ренордом». «Серьезный замах», — заметила Айлен. «Так в чем дело-то?» Эри пересказала все, что случилось с ней во сне, а затем разговор с Оракулом. И хотя звучало все невероятно, эльфийка слушала внимательно и лишь пару раз что-то уточняла. «А Тираэлю ты уже сказала?» – только и спросила она. «Я к тебе первым делом. Так что, поможешь?» «Не знаю, сколько смогу сделать я», – ответила Айлен. «Но поддержу тебя обязательно. Да и мир во всем мире, по-моему, не самая плохая идея». «Спасибо». Эри снова обняла ее. Только сейчас она по-настоящему ощутила прилив благодарности. Что они встретились, что все так сложилось, что она не одна в этой борьбе. Как, оказывается, много значит быть рядом с кем-то. И это ли несчастье, которое она так долго искала? «А Тирк?» – неуверенно начала Эри. «Делит комнату с Тираэлем». Она кивнула подруге и вышла в коридор. Конечно, Тирк не сын посла, и охотничье прошлое вряд ли сыграет большую роль. Но пока он рядом, ей будет легче. Эри мысленно представила, как откроет дверь. Он поднимет свои теплые глаза. Кинется навстречу и прижмет крепко-крепко. Сердце забилось чаще. Да, тогда получилось неловко и неуклюже. Но ничего, в этот раз все будет по-другому. Приблизившись к двери, она услышала громкий голос Тираэля. «Значит, собираешь вещи?» «У меня было время подумать», — отвечал Тирк. «И не хочу здесь больше оставаться. Ты видел, что происходит? Вчера пара магов что-то не то сказали, и аргонцы закидали их огненными шарами. Два дома сгорело. А урода орки с клыкастыми мордами. Я видел, как они насиловали ученицу, и никто их не остановил. Нет, извини, но скоро от этой раваны камня на камне не останется. Так что пора сваливать, пока есть возможность». «Ты бросишь Эри?» – не сдавался Тираэль. «Она без сознания в тюрьме, и мы ничего не можем сделать. Ни ты, ни я. Пора признать это». «Ты трус, Тирк!» – с вызовом бросил полуэльф. «Зато ты смелый. Что ж, сам ты мечешься и ничего не предпринимаешь. Мы проиграли. Я благодарен Эре за спасение. Тем более, что я виноват перед ней, но... Но ты сдаешься». «Да». Они замолчали. Эре почувствовала дрожь, словно кто-то сунул руку в самую ее сердцевину и пытался вырвать кусок. Она глубоко вдохнула, уговаривая себя не плакать. Время слез прошло. Если Тирк хочет ехать, пусть и едет. Это его выбор. И, наверное, так будет лучше. По крайней мере, он будет в безопасности. Снова вдохнув, она открыла дверь. Оба парня обернулись и посмотрели так испуганно, словно им явился призрак. «Ты очнулась?» – первым сообразил Тираэль. «Да», – она кивнула. «Ты не мог бы оставить нас наедине? Найди Ален, она все расскажет». «Ну?» «Пожалуйста», – попросил Эри. Тираэль смерил Тирка недобрым взглядом, но спорить не стал. Они остались наедине, и все произошло не так, как она представляла. Тирк не подошел и не обнял. Он сел на край кровати и, сцепив пальцы в замок, уставился в пол. Она привалилась к стене и разглядывала свои ноги. Тишина становилась плотной, удушливой и невыносимой. Наконец Эри набралась решимости и спросила. «Почему у нас ничего не вышло?» «Не знаю». Тирк покачал головой. «Мы с тобой из разных миров. Так было с самого начала, еще в Аланкасе. Между нами ничего не могло быть. Ты тоже это понимаешь, верно?» Эри сглотнула, подкативший горло ком. «Но ведь надежда...» «Напрасная вещь, только терзать себя». «На что тебя любила», — сказала вдруг она. Тирк нахмурился. «Почему ты о ней вспомнила?» «Наверное, я боялась, что со мной произойдет то же, что с ней». Она вдохнула. Тирк молчал. Эри собралась духом и направилась к двери. «Спасибо тебе», — сказала она, глядя в его теплые глаза. «Было бы за что», — мрачно проговорил он и первым отвел взгляд. В коридоре стало чуть легче. Внутри было пусто, словно невидимая рука забрала таки причитающиеся. На глазах выступили слезы. Она присела у стены и, обхватив колени руками, наконец сдала себе волю. Тираэль подошел бесшумно, как ночной зверь. Присев рядом и не спрашивая разрешения, он молча обнял ее. Эри уткнулась ему в подмышку и заплакала сильнее. «Я тебе так скажу», – проговорил полуэльф. «Если что-то хочет уйти в прошлое, значит, что-то другое хочет ворваться из будущего. Не сегодня, так завтра ты ощутишь свободу. Поверь мне». И она поверила.